Глава 22. Семья и война. Страшное открытие. Уже перед войной Светлана написала из Сочи: «Никаких приказов писать больше не буду. Я уже не маленькая, чтобы этим забавляться». Грузинские девочки расцветают рано, а ей было целых 15 лет перед войной. Отец с болью видел. Она выросла. Светлана описывает, как он злился, увидев ее оголенные колени и руки. Он ругал ее, требовал, чтобы она удлинила юбку, чтобы носила шаровары. Она не понимала, он уже ревновал ее, не хотел делиться ею с тем будущим. В конце концов, могла же сестра Ленина посвятить Ленину всю жизнь. Но он чувствовал ее темперамент. Он приставил к ней охранника из НКВД. Теперь тот повсюду ее сопровождал — в школу, на концерты, театры. Светлане объяснили, это в целях безопасности. В эвакуации в Куйбышеве она тосковала, писала ему: «Город мне не нравится, очень много хромых, слепых и прочих калек. На улице каждый пятый калека». Мужчины не калеки были в его армии. Только когда немцы были отброшены от столицы, он разрешил ей вернуться. Летом 1942 года она была в Москве. Он не знал, что дочь вернулась другой. «В ту зиму обрушилось на меня страшное открытие», — написала она впоследствии. В английском журнале, который ей легкомысленно дали почитать, как бы полетели головы, если бы он узнал об этом, упоминалось о самоубийстве ее матери, как о давно известном факте. «Я была потрясена, я не верила глазам». Дача в Зубалово была разрушена, но осенью ее отстроили, и она переселилась туда. В те дни в Зубалове гостил ее брат Василий. В доме жили его жена с ребенком, дочка Яши с няней и Светлана. С Василием постоянно приезжали его друзья, летчики, спортсмены, актеры. Пили смертно, гремела радиола, танцевали. «Как будто не было войны», — пишет Светлана.